Глава 4. «Слушайте слово Господа, сыны Израилевы. Тяжба у Господа с жителями этой земли, ибо нет ни справедливости, ни доброты, ни знания Бога в этой земле. Клятва преступления и убийства, воровство и разврат. Много стало людей, и нет конца кровопролитию. За это иссохнет земля, и поникнут все обитатели ее, и дикие звери, и птицы небесные. Даже рыбы в море погибнут. И никто пусть не смеет возражать, да не станет спорить ни один. Ведь и с тобой моя тяжба, священник. Ты споткнешься днем, и пророк вместе с тобой споткнется ночью. Я погублю твою мать, ведь погиб народ мой, лишенный знания. Ты отверг знание, я отвергну твое священство. Ты забыл закон твоего Бога, так и я забуду о твоих детях. Все как один согрешили они против меня, и я славу их обращу в позор. Грехи моего народа стали их пищей, они жаждут людского нечестия. Одна судьба ждет и народ, и священника. Я заставлю их ответить за их деяния, я воздам им за их поступки. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножиться, ибо перестали хранить верность Господу. Блуд и вино, старое и молодое, завладевают сердцем. Мой народ к дереву обращается с вопросом, и палка дает ему ответ. Это потому, что дух блуда сбил их с пути, блудили и отступились от своего Бога. На вершинах гор они закалывают жертвы, на холмах сжигают, под дубом, под тополем и под теревинфом, чья тень так приятна. Вот почему блудят ваши невестки, предаются разврату ваши дочери. Но я не стану наказывать ваших дочерей за их блуд и ваших невесток за их разврат. Мужчины сами ходят к блудницам и приносят жертвы вместе с проститутками. Народ, лишенный разума, погибнет. Если ты, Израиль, блудишь, пусть хотя бы Иуда не провинится. Не ходите в Гилгал, не восходите в Бет-Авен и не клянитесь, жив Господь. Как упрямая корова был упрям Израиль, так неужели Господь будет их пасти, как барашка на просторе? Привязан к идолам Ефрем, так оставь его. Только сходит с них хмель, блудят блудом. Любят приносить дары, но награда им — позор. Крылья ветра развеют дары, и посрамятся они у жертвенников своих.